молодым капитаном веры, направляющим в небо путь. Я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. Я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. На пути будут ветры гонений, и затишье, как мели, обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. Кто Христом научен, силой веры стихию смирет, через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. Среди широкого моря человеческих слез и скорбей, не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей.